Пиноккио дерется с товарищами и... Прибежали на берег. Пиноккио поглядел, нет никакой акулы. Море спокойное, как зеркало, никакой акулы нет. — Где же акула? — спросил Пиноккио. — Завтракает, уплыла, — ответил один мальчишка. — Легла носом в песок соснуть немножко, — сказал другой. Остальные засмеялись. Только теперь Пиноккио догадался, что его провели за нос, и сердито закричал. — Это, собственно, для чего вам понадобилось выдумать дурацкую историю с акулой? — А для того, чтобы ты пропустил сегодня уроки, чтобы тебя ругал учитель, чтобы тебе досталось, чтобы ты не зазнавался. Мальчишки вертелись около него, показывали носы, дразнили. Пиноккио прикинулся дурачком. — А для чего это вам, чтобы мне досталось? — А потому что из-за тебя нам жить не дают. Мы у тебя отобьем охоту учиться. Пиноккио взялся за живот и покатился со смеху. — Это вы-то отбили. Ужасно я вас испугался. А этого не хотите? И он высунул длинный-длинный язык, показал его мальчишкам. Самый старший из них подошел к Пиноккио, сжал кулаки. — Перестань дразниться. Тогда Пиноккио показал ему, кроме языка, еще нос. Мальчишка сейчас же обернулся к товарищам. — Это вы видали? — повернулся к Пиноккио. — Проси сейчас же прощения и забьем в дребезги. — Ку-ку, — сказал Пиноккио и высунул язык. — Пиноккио, берегись, ку-ку. — И забьем тебя, как осла, ку-ку. Вернешься домой с разбитым носом, ку-ку. — Ну а теперь, ку-ку, получи от меня, — закричал старший мальчишка. — Вот тебе ку-ку, съешь его за ужином. Он подскочил и ударил Пиноккио по голове. Пиноккио в долгу не остался, и сражение разгорелось. Он один дрался с семерыми. Деревянные ноги пригодились ему во второй раз. Он давал ими здоровые пинки направо и налево и держал врагов на приличном расстоянии. Видя, что в рукопашную петрушку не одолеть, мальчишки начали кидать в него книжками, норовили попасть прямо в голову. Но Пиноккио ловко уклонялся, а книжки одна за другой летели в море. Глупые рыбы переполошились и, высовывая головы, стаями плавали возле берега. Они думали, что книги можно есть. Теребили их, дрались из-за арифметики, географии и диктанта. Привлеченный шумом из воды вылез огромный краб и загудел, как простуженная труба. — Перестаньте, дураки, возиться! С ума вы сошли шуметь на весь берег! Но напрасно старый краб говорил благоразумные слова. Пиноккио оглянулся и крикнул ему с насмешкой. — Эй ты, подводная харя, пососи лучше конфетку от хрипоты! В это время мальчишки, побросав все книжки в море, схватились за ранец Пиноккио. Вытащили оттуда толстый задачник и запустили им в Пиноккио, но задачник угодил прямо в голову одному из озорников. Его звали Евгений. «Ой-ой-ой, мама!» — закричал он и повалился на песок, как подкошенный. Мальчишки перепугались и бросились в рассыпную. Пиноккио, окаменев от ужаса, глядел на раненого товарища. Потом бросился к воде, намочил платок и стал прикладывать ему к голове. «Евгений, милый, хороший, дорогой, открой глаза, пожалуйста!» — бормотал Пиноккио. — Это не я тебя ударил. Открой глаза, ради бога! В это время захрустели по камешкам чьи-то тяжелые шаги. Пиноккио обернулся. Подходили двое полицейских. — Что ты тут делаешь? Что случилось? Почему этот мальчишка валяется? — спросили они у Пиноккио строго. — Это мой товарищ. — Что с ним? — Ему дурно. Да какое там дурно? Ему всю голову раскроили. Это ты его так отделал, бездельник? — Не я, не я, — бормотал Пиноккио, стуча зубами. — Чем его ранили? — Вот этой книжкой. Пиноккио показал на валяющийся задачник. — А книга чья? — Моя. — Ну, довольно дурака валять. Пойдем, поворачивайся. Полицейские взяли Пиноккио под руки и повели. А на пути сказали рыбакам, чтобы подобрали Евгения, отнесли его к родителям. Пиноккио шел между двух полицейских. Ему казалось, что все это страшный сон. В глазах двоилось, ноги дрожали, во рту пересохло, язык прилип к небу, в голове все спуталось. «Пропал, пропал», — повторял про себя Пиноккио. Они уже подходили к деревне. Вдруг ветер сорвал с Пиноккио шапочку, и она полетела и покатилась далеко-далеко. «Позвольте мне поднять шапочку», — робко попросил Пиноккио. Полицейские посмотрели друг на друга, пошевелили усами. Потом необыкновенно проницательно посмотрели на Пиноккио, подумали и сказали. — Ну ладно, беги, догоняй шапку. Пиноккио побежал, продолжал улепетывать чем дальше, тем быстрее, схватил шапку, и от полицейских прямо к морю только пятки сверкали. Полицейские скоро смекнули, что Петрушка их провел, и побежали за ним, но запыхались. Тогда они свистнули огромного бульдога, получившего первую премию на собачьих гонках, и пустили его в погоню за Пиноккио. Люди высовывались из окон, заинтересованные небывалым приключением. Но их любопытство так и осталось неудовлетворенным, потому что Пиноккио с бульдогом подняли густой столб пыли и скрылись из глаз.